За маревом сияния я увидел прекрасное лицо и грустную улыбку на губах. Повинуясь странному порыву, я сделал шаг вперед, но она покачала головой и подняла руку. Будто подталкиваемый чужой силой, я повернулся и почти бегом кинулся к берегу. Воды уже было по щиколотку, когда грудь взорвалась болью. Я вскрикнул и провалился во тьму.